«Да что же это?» Она подошла к Лене, обняла ее. «Они могут вернуться, поэтому нам нужно уходить», — сказал Алексей. «Возьмем самое необходимое. За остальным я потом приду. Папа и мама, их надо похоронить», — дрожащим голосом произнесла Лена и снова заплакала. «Я все сделаю», — пообещал Алексей. «Но сейчас мы должны уйти в лес. Собирайте вещи». На сборы ушло не больше четверти часа. «А где Сергей?» — спросил Алексей, оглядевшись. «Только что был здесь». Ольга заглянула в землянку. «Сережа, ты где?» Сергея они нашли у запруды. Сидя на земле рядом с Тимкой, он гладил мертвого пса, положив его голову себе на колени. «Сережа!» Ольга подошла к сыну, взяла его на руки, поцеловала. «Мы должны идти». «Почему они его убили?» — спросил мальчик. «Он же был хороший». Ольга не ответила. Стоявший рядом Алексей тихо вздохнул и направился к землянке. Глава 7. Это место Алексей присмотрел еще в прошлом месяце. Хорошо укрытое, находящееся рядом с небольшим ручейком. Оно ему очень понравилось. Если бы он уже не начал строить землянку рядом с землянкой Михаила, то непременно построил бы ее именно здесь. Теперь ему придется это сделать. Пока шли, Алексей думал о том, как удивительно складываются события. Снова Павел. И снова этот злосчастный пояс. Но кто мог подумать, что Павел спрячет его где-то в лесу, а Михаил этот пояс найдет? Понятно, что стечение обстоятельств. В то же время ему было ясно, что если бы они с Ольгой полтора месяца назад разминулись с Михаилом, то друг и его жена были бы сейчас живы, а Катя не попала бы в руки бандитам. Ее вины в этом нет. И все-таки он виноват. Чтобы никто не мог напасть на их след, Алексей принял меры предосторожности. Вел всех окружной дорогой. Они два раза пересекали ручей, у которого жили раньше. Уже на месте он подумал о том, что надо научиться делать какие-то ловушки. Не на животных, а на людей. На Лене буквально не было лица. Ей было сейчас трудно. Алексей понимал это, но ничем не мог ей помочь. Придя на место, он первым делом построил шалаш. Очень болела рука. Поэтому помощь Ольге пришлось кстати. Помогала и Лена. Эта работа позволяла ей хоть на время забыться и уйти от тяжелых мыслей. Час спустя, отдохнув, Алексей снова отправился назад. Надо было забрать все, что могло пригодиться. Ольга хотела пойти с ним, но Алексей велел ей остаться. «Если придется убегать, то одному мне будет проще», — пояснил он. Потом, уловив тревогу в глазах Ольги, добавил: «Не бойся, все будет хорошо». Бандиты больше так и не появились. Очевидно, сочли дело сделанным. В тот же вечер Алексей похоронил Михаила и Марину. Рядом похоронил и Тимку. «Спи, Тимка», — сказал он, водрузив на могилу пса небольшой камень. «И спасибо тебе. Ты снова нас спас». В течение последующих дней Алексей перенес на новое место все, что можно было перенести. Эта работа здорово его вымотала, но он понимал, что иначе нельзя, что от него теперь зависит очень многое. Новую землянку он начал копать с учетом всех прежних ошибок. Ольга и Лена помогали ему. Работа шла достаточно быстро. Но однажды утром Лена исчезла. Этому предшествовал весьма неприятный вечерний разговор. Алексей раньше замечал на себе косые взгляды девушки. Поэтому, выбрав момент, когда они остались вдвоем, спросил, почему она так на него смотрит. «Ты не помог им», – тихо ответила Лена. Спрятался, как последний трус. На ее глазах выступили слезы. Девушка отвернулась и ушла. Алексей остался сидеть, опустив голову. Ему нечего было сказать. А уже утром Лена исчезла. Алексей искал ее, сходил на прежнее место, обошел все окрестности, но найти так и не смог. Спустя трое суток девушка вернулась сама, голодная, промокшая от дождя и уставшая. Она ничего не говорила. Алексей ни о чем не спрашивал. Сентябрь выдался дождливым. В промежутках между дождями Алексей заготавливал дрова, ходил на охоту. У них по-прежнему не было ничего, кроме мяса и грибов. Ольга ухитрялась варить супы с лесной зеленью, но все равно еда не отличалась разнообразием. Тем не менее, Алексей понимал, что у кого-то сейчас нет и этого. Они должны были довольны хотя бы тем, что не голодают. Жизнь вроде бы снова налаживалась, но на душе у Алексея было тяжело. Он думал о Михаиле и его жене, вспоминал попавшую в руки боевиков Катю. Нетрудно было догадаться, что ее у них ждало. Пытался понять, как можно ей помочь, и не находил ответа. Он один, все его оружие – это оставшееся от Михаила ружье без патронов. Выступать с таким арсеналом против вооруженной до зубов банды было чистым безумием. Алексей знал, что не мог ничего сделать, но каждый раз встречался взглядом с глазами Лены, понимал, что не может оставить все происшедшее безнаказанным. В конце сентября, закончив основные строительные работы, он собрался сходить в село, в то самое, где видел Павла. «Зимой охотиться будет сложно», — пояснил он. «Нужны патроны к ружью». Он лукавил. Знал, что зимой сможет ловить зайцев силками, но понимал, что обязан попытаться что-нибудь сделать. В село он вошел, дождавшись темноты. Пробрался вдоль огородов. Отыскал знакомый дом. В окошке мерцал огонек свечи. Это обнадеживало. Если Андрей обрадовался ему, то о родителях паренька этого сказать было нельзя. Тем не менее, Алексею удалось немного растопить лед, вручив трех пойманных утром зайцев и сообщив, что он скоро уйдет. Разговор мало-помалу наладился. Хозяева дома рассказали о том, что происходит в селе. Из-за того, что убили одного ихнего, нам на 20% подняли налог, пояснил Борис, отец Андрея. Плотный бородатый мужчина лет 40. Свою жену он сразу выпроводил из комнаты. Дальше беседовали втроем. Хотя у них только на словах есть какие-то нормы. На деле берут все, что хотят. И жаловаться некому. Начнешь возмущаться, просто пристрелят. Он тяжело вздохнул. Говорят, в Питере и Волгограде порядок. Нормальная власть. Может, у нас все еще наладится? Не вечно же эти банды будут хозяйничать. Это так, дипломатично согласился Алексей, а потом добавил. Не знаете, можно у вас в селе найти патроны 12-го калибра, желательно с пулями или картечью. Я бы поменял на мясо. Даже не знаю, пожал плечами Борис. У нас сейчас мало кто охотится. У деда Ивана ружье есть, напомнил Андрей. Можно спросить у него. Борис из-под лобья взглянул на сына. Было ясно, что он недоволен его разговорчивостью. «Ну а что, разве не так?» – не отступал Андрей. «Надо просто спросить у него. Все равно он уже слепой, ничего не видит». «А где он живет, этот дед?» – поинтересовался Алексей. «Я сам у него узнаю», – пообещал Борис. «Через недельку загляни, хорошо?» «Постараюсь добыть». «Хорошо», – согласился Алексей. «Загляну». Они проговорили до глубокой ночи. Алексей рассказал о том, что слышал по радио. Борис поделился тем, что знал сам. Правда, в основном это были слухи, передававшиеся от человека к человеку и невольно искажавшиеся, обраставшие выдуманными подробностями. В итоге понять, где правда, а где ложь, было уже почти невозможно. «Говорят, в лесу рядом с Александровкой зверь какой-то объявился», – рассказывал Борис. «Это тут, неподалеку. Здоровый. Голова, как у крокодила. Лапы с когтями. Настоящий динозавр. Бегает быстро и почти бесшумно. Может, и не один он там. Местные в лес уже боятся ходить. Очень уж страшно. А недели две назад один парнишка видел там огромную змею, больше анаконды. Он ее сначала вообще за упавшее дерево принял. Хотел перешагнуть, потом смотрит. А на дереве-то узор и чешуя. Потом она двигаться начала. Ну, он и дал дёру оттуда». «Скорее всего, это выдумки», — решил Алексей. «Может, для того, чтобы бандитов отпугнуть? Хотя вряд ли они этого испугаются». «Может быть. Но мы и здесь на днях что-то странное ночью видели. Три светящихся шара над селом летали. Тут же вставил Андрей. То опустятся, то поднимутся. Свет яркий, на сварку похож. Минут 10 над селом кружили, а потом улетели. Может, это был вертолет? Предположил Алексей, думая о том, что стоит ли рассказывать о черном аппарате, который они видели с Ольгой. Решил, что не стоит. Летал где-то в стороне. Оказалось, что рядом. Нет, это не вертолет, покачал головой Борис. И недалеко они были. Прямо над нами пролетали. На шаровые молнии похожи. Только двигались рвано, неровно. Видел, как стрекозы летают? Повисит на одном месте. Потом отлетит в другое. Там повисит. Вот так и эти шары. И двигаются вроде каждый сам по себе. Но все равно вместе. Такого раньше я у нас никогда не видел. В мире много странного, дипломатично сказал Алексей. Потом после паузы спросил. Не знаете, лекарства здесь можно достать? Хотя бы самые простые. Аспирин. Или какие-нибудь антибиотиками. С лекарствами сейчас плохо. Поморщился Борис. У нас, если кто серьезно болен, в Александровку едут. Это туда, где динозавры, уточнил Алексей. Да, там девчонка одна живет. Она от любой болезни может вылечить. Ты это серьезно? Алексей недоверчиво приподнял брови. Она действительно всех лечит, подтвердил Андрей. Недавно это у нее началось. После той темноты. Может, испугалась сильно. Или еще что. Ей всего 17 лет, а к ней уже со всей округи идут. Она моей маме ноги вылечила. Тромбофлебит у нее был, пояснил Борис. Годами мучилась, ходить не могла. Я сначала тоже не поверил, что какая-то девчонка сможет ее вылечить. Да и сама она не верила. Но Андрей ее уговорил. И меня совсем достал. Свози да свози. Сам знаешь, как туго сейчас с бензином. На вес золота. Сильно не поездишь. В общем, отвезли мы ее с Андреем. До избы этой девчонки она кое-как доковыляла. А вышла уже почти здоровой. Через пару дней вообще все прошло. У нас многие к этой девочке ездят. Ее Ксюшей зовут, добавил Андрей. Если что, просто придите к ней. Она никому не отказывает, всех лечит. И платы не требует. Люди сами несут, что могут. Хорошо. Я запомню, согласился Алексей. Спасибо. Стало тихо. Осознав, что пауза затягивается, Алексей встал за стола. «Ладно, я пойду. Загляну где-то через недельку или немного позже, когда смогу что-то стоящее поймать». Говоря о том, что уходит, Алексей невольно надеялся на то, что ему предложат остаться до утра. Уж очень не хотелось уходить в ночь. Не предложили. Хотя Андрей, когда Алексей уже уходил, что-то яростно шептал отцу. Идти в темноте по лесу было небезопасно. Алексей вспомнил утонувший вместе с другими вещами фонарик. Сейчас бы он ему пригодился. Но фонарика не было. Поэтому, отойдя от села, Алексей заночевал в одном из стогов. Утром едва рассвело, он отправился домой. К Андрею и его отцу он смог попасть через 2 недели, когда поймал в ловушку косулю. Ожидаемых патронов он так и не увидел. Борис ему сообщил, что ружье у деда Ивана забрал местный комиссар. И оно было 16-го калибра. Так что извини, развел руками Борис. Алексей даже не пытался гадать, правду ли говорит этот человек. Какая разница? Патроны от этого все равно не появятся. В итоге он поменял мясо на то, что ему могли предложить. Что-то было нужным, вроде соли и спичек. Что-то брал только потому, что ничего другого не было. Перед тем, как уйти, немного посидел. Пообщался с Андреем и его отцом. Между делом узнал, где находится лагерь бандитов. Выяснилось, что они расположились не в городе, как он предполагал, в одном из пансионатов. 50 км отсюда будет, пояснил Борис. Перед поворотом к ним плакат на обочине есть. А в городе сейчас делать нечего. Там одни развалины. Попрощавшись с хозяевами, Алексей отправился домой. Стог сена, в котором он ночевал в прошлый раз, уже успели убрать. Стало ясно, что ночевать придется в лесу. «Ничего», — вздохнул Алексей, с грустью глядя на то место, где раньше стоял сток. «Переночую». Андрей собирался проводить гостя до околицы, но отец не позволил ему этого сделать. «Нечего ночью шляться», — строго сказал он. «Сейчас ужинать будем. Сиди дома, я его сам провожу». Отец вышел вслед за гостем из дома. Нахмурившийся Андрей подошел к окну. На улице уже была ночь. Мать разбирала принесенное гостем мясо, что-то говорила. Но Андрей ее почти не слышал. Все было не так, все было удивительно неправильно. Вернулся отец. Сел за стол, взглянул на Андрея. «Надо будет самим научиться ловушки ставить», — сказал он. «Глянь, какое мясо. По лесам бегает. Покупать не надо. Только возьми его. Люди так и делают, пользуются этим. За жратву сейчас, что хочешь, отдадут». «Почему ты его обманул?» — глухо спросил Андрей. «Ты ведь даже не спрашивал насчет патронов». «Ты совсем дурак?» — отец приподнял брови. «Знаешь, что будет, если эти узнают, что я интересовался патронами?» Он кивком указал на окно, явно имея в виду оставленных у них в селе комиссара и его помощника. «Если ему нужны патроны, вот пусть сам их и ищет. А нас в эти дела не впутывает. Он ведь и хотел сам узнать. Спросил, где живет дед Иван. Ты ответил, что все узнаешь сам. Попросил зайти через неделю. Зачем было врать, если не собирался помогать?» «Помолчи, сопляк». Отец стукнул кулаком по столу. «От горшка два вершка, а уже учит. Посмотри, сколько мяса. Оно нам нужно. Мы теперь месяц будем жить. А если бы он не пришел?» «Ты его обманул», — упрям повторил Андрей. «Я этого не понимаю. Не понимаю, как можно что-то брать у человека и лгать ему в глаза». «Брать? Мы что, даром у него этого мяса взяли?» «Ты всучил ему всякое барахло. Сначала ты обманул его с патронами, а потом с вещами. Если вещи плохие, он мог бы их не брать. Он просто не хотел тебя обидеть. Не хотел торговаться с тобою. Неужели ты этого не понимаешь?» «Ну хватит вам», — вступила в разговор мать. «Андрюша, отнеси это в погреб». Она поставила на край стола, накрытый холстиной, таз с мясом. «Только осторожно, не урони. И лампу возьми». «Вот и правильно. Пусть делом займется», — одобрительно кивнул отец. «А то выучили на свою голову». Андрей подошел к полке, взял керосиновую лампу, снял с нее стекло, потом с помощью лучины зажег отстоящие на столе лампы. Времена, когда можно было просто чиркнуть спичкой, давно прошли. Вернув на место стекло, взял лампу в правую руку, подхватил таз, подошел к двери, потом обернулся. «Ты поступил подло», — сказал он. «Мне стыдно, что я твой сын». Ночь выдалась очень прохладной. К утру Алексей заметно продрог. Он боялся, что заболеет, но все обошлось. Уже к обеду он вернулся домой. На поляне в 100 метрах от землянки его встретил Сергей. «Привет, Сергей, это я». Алексей приветливо улыбнулся. «Я знал, что ты придешь», — улыбнулся в ответ мальчик. В последнее время он стал больше разговаривать, и это было хорошим признаком. Да и улыбался он теперь гораздо чаще. «Идем». Алексей взял мальчика за руку. «Как там мама?» «Она чашку разбила», — сказал Сергей. «Это к счастью». Когда он вошел в землянку, Ольга собирала с пола осколки разбитой чашки. Алеша, увидев Алексея, она радостно поднялась ему навстречу. «Все в порядке?» «Да», — кивнул Алексей. «Патронов, правда, я так и не нашел. Поменял мясо на всякое тряпье. Пригодится». «А я чашку разбила», — пожаловалась Ольга. «Только что. Из рук выскользнула». «Только что?» Алексей удивленно приподнял брови. «Сергей мне еще на поляне сказал, что ты ее разбила». Он пару секунд помолчал. «Хотя чему я удивляюсь?» Он снял рюкзак, развязал его и начал выкладывать принесенные вещи. День спустя, сидя на бревнышке у землянки, Алексей ножом выстругивал древко для копья. «Да, это не ружье, Но все не с голыми руками идти.